Часть третья. Честно, он идиот. Фрэмми уже и не знала, сколько раз так думала об Адлете. Если попытаться посчитать на пальцах, то ей их явно не хватит. Она даже не слушала объяснения Мора о светящихся камнях. Фрэмми понимала, что Адлет, вероятнее всего, врет. Она видела это по его лицу. Его тревога казалась Фрэмми жалкой. Порой она думала, что он умный, а потом он поступал так странно, что его нельзя было не назвать дураком. «Полный идиот», прошептала Фрэмми. Но она винила в глупости не только Адлета. Сама она была не лучше него, верно, глупой. «Вряд ли вообще найдется в мире кто-то глупее меня», подумала Фрэмми, вспоминая о прошлом и пытаясь определить степень своей глупости. Первой на ум пришла ночь, когда Фрэмми потеряла все, когда ее предала семья, которая, как она думала, ее любила. Проиграв Чама, Фрэмми шла по поляне, таща за собой изорванную ногу. Чтобы за ней не тянулся кровавый след, она насильно остановила кровотечение порохом, которым прижгла раны. Было ужасно больно, она вот-вот могла потерять сознание от боли. Все товарищи, что путешествовали с ней, погибли. Кьёма-оборотень помогал Фрэмми притворяться человеком, другой Кьёма создавал щиты из дыма, прикрывая ее. Еще один Кьёма управлял людьми и собирал информацию для них. Чама убила их всех. Это было ужасно. Фрэмми усиленно тренировалась и работала ради Дгуне и ее семьи. Она научилась держать ружье, исполнять комбинации выстрелов, отточивала способности святой. Но все это оказалось бесполезным в сражении с юным дарованием. Чама Росса, святая болот, истинный монстр. Девочка, что обладала огромной силой, не приложив ни капли усилий для этого, Фрэмми не могла стерпеть такое поражение. Ах, тело Фрэмми содрогалось от боли, но она продолжала идти. «Всё еще не окончено», — думала Фрэмми. «У меня осталось ружье, остались амулеты, что дала мне семья». Фрэмми держала в кармане маленький мешочек. В нем были предметы, что другим кьему показались бы мусором, но Фрэмми берегла их годами. Здесь был зуб, что ей дала белая ящерица, кусочек оболочки красного муравья с вырезанными на нем словами верности, перо пронзающей птицы, кусочек усика ее матери, собачий свисток. И хотя она проиграла Чама и была покрыта ранами, она не потеряла эти талисманы, и связь с семьей еще могла привести ее к победе. «Пока со мной эти талисманы, пока я уверена в связи с семьей и могу сражаться, я еще выиграю». Так думала Фрэмми и двигалась дальше. Но несмотря на это, она не может отменить поражение, ей придется извиниться. Ей придется встать перед семьей и другими Кьёма и сообщить, что в следующий раз она точно победит. Она заставит их пообещать больше не называть ее полукровкой, если она победит Чама. Она заставит их поклясться, что ее семью больше не тронут. Она придет тогда и скажет, что хочет, чтобы все жили в мире, что она не хочет, чтобы ее семью заставляли страдать. «Семья будет разочарована, а Дгуни и остальные начнут меня презирать. Это будет больнее всего». Она все еще не могла подобрать правильные слова для извинения, но добрела до места, где обитала. А внутри пещеры Фрэмми увидела того, кого совсем не ожидала там застать – Дгунея. Последний раз они виделись очень давно. «Прошу прощения, я не оправдала ваших ожиданий, и Чама Росса, ты забыла поздороваться», – заявил Дгуней, оборвав ее на середине предложения. «Добрый вечер, господин Дгуней. Сегодня красивая луна». Дгуней вздохнул, и Фрэмми заметила за его спиной семью. Белая ящерица и пронзающая птица много раз поддерживали Фрэмми в сражениях, но было странно видеть здесь ее мать и красного муравья. Они впервые, похоже, покинули земли воющих демонов. «Мама, муравей, вы пришли ко мне. Я рада, но... простите. Чама...» «Они пришли услышать хорошие новости», — подумала Фрэмми. Ей было больно, что ей нечем их порадовать. «И это результат того, что мы растили тебя под своей опекой?» «Ты не только приползла сюда, проиграв, так еще и забыла поздороваться. Как жаль, Фрэмми!» Дгуней словно знал, что она проиграет. Фрэмми сжалась под градом возмущений. По закону Кьёма бесполезных убивали. И Фрэмми от страха смерти задрожала. «Просим прощения, господин Дгуней!» — сказал красный муравей. «Печально говорить, но наших сил не хватило!» — продолжила пронзающая птица. «Это не ваша вина!» — подумала Фрэмми. Муравей постоянно тренировал Фрэмми, птица собирала информацию в мире людей. Это Фрэмми проиграла. «Ах, Фрэмми, зачем же твое бесполезное тело пришлось даже живым? Зачем нам видеть выжившим проигравшего?» — спросила мать Фрэмми. Фрэмми прикусила губу, ее мать была строгой, но она впервые говорила с ней так жестоко. «Такая слабая полукровка, я разочарован», — сказал белая ящерица. Полукровкой называли Фреми остальные Кьёма, но они члены семьи. И теперь это слово означало, что Фреми допустила страшную ошибку. «Это не ваша вина. Нет, вы все делали отлично. Вы дали мне любовь, смогли сделать из бесполезной меня сильного Кьёма. Ценю твою похвалу, но ты даже не достигла нужного результата». «Так и есть. И вас накажут», — ответил автоматически Фреми. «Господин Дгуней, накажите только меня. Семья все делала правильно». Но ответом был возмущенный вопль. «Молчать, полукровка! Не раскрывай свой грязный рот!» — крикнула белая ящерица. «Почему они так злятся?» — не понимала Фреми. И слово «полукровка» она не хотела слышать, а оно прозвучало уже дважды. «Она отвратительна! Она говорит, накажите только меня! Слова полукровки отвратительны!» В этот раз заговорила пронзающая птица. Она была самой доброй в семье, но и она назвала ее полукровкой. «Птица, ты ведь знаешь, что полукровки – нижайшие существа!» «Странно», – подумала Фреми. «Это точно моя семья? Они презирают меня. Разве не так ведут себя другие Кьёма? Это, наверное, сон. Или последователи Каргика притворились моей семьей?» Но Фреми не поверила словам, что затем сказал Дгуней. «Вы и ваши приспешники освобождены от ответственности. Вам не нужно больше растить Фреми, и не нужно притворяться, что любите ее. «Притворяться? О чем он? Семья защищала меня всю жизнь. Они все время притворялись?» «Ах, наконец-то! Больше не нужно носиться с этой полукровкой!» Фреми заметила, что ее ноги дрожат. Она не могла принять то, что происходит. «Было тяжко жить с этой полукровкой 18 лет!» «Да? Я награжу вас за тяжкую работу», — ответил Дгуней. «Да, и ужаснее всего было то, как она привязалась к нам. Не просите меня объяснять, что это ужасно. Это было сложно, но теперь все кончилось». «Не может быть», — думала Фреми. «Семья любит меня, потому я и смогла выжить. Любовь не может быть ложью». «Можете ее убить. Выместите злость, что копилось в вас годами», — сказал Дгуней, и семья Фреми набросилась на нее. «Это ложь». Фреми не уклонилась и не пыталась отразить их нападение. Птица ударила Фреми клювом, а муравей укусил раненую ногу. «Это ложь, ложь, абсолютная ложь!» — кричала Фреми, стряхивая из себя двух Кьёма, и она выбежала из пещеры. Она не помнила, сколько бежала. Фреми помнила лишь слова семьи, которой доверяла, отчаяние, что заполняло ее сердце. «Убегаешь, полукровка! Даже не собираешься выполнить приказ господина Дгунея!» Фреми стала сильнее благодаря семье. Она хотела стать сильнее, чтобы защитить их. Семья помогала ей. Она могла выносить ежедневный ад. Она жила, потому что любила семью. «Думаешь, мы тебя любим? Такую, как ты?» Фреми хотела защитить всех. Она верила, что если станет сильнее, то сможет это сделать. Но все члены ее семьи считали любовь отвратительной. «Монстр! Нет, не просто монстр. Бесполезный мусор! Скорее умри!» «Ради чего я сражалась? Ради чего становилась сильней? Что мне делать?» Фреми не знала ответов и бежала в чащу. Прорываясь сквозь кусты и деревья, она зажимала руками раны, а муравей и птица появились перед ней. «Эй, муравей, пронзающая птица, объясните кое-что». Кьёма медленно приближались к ней, словно не собирались отвечать. «Это все план господина Дгунея? Вы получили приказ причинить мне боль?» На это надеялась Фреми. Она не понимала, почему, но надеялась, что все это из-за того, что Дгуней посчитал необходимым так к ней отнестись, а семье придется подчиниться. Она посмотрела вдаль, Дгуней смотрел на Фреми и ее семью и улыбался. «Это так?» — с нажимом спросила Фреми. «Странная она, да?» — спросил Дгуней у муравьей и птицы, а потом обратился к Фреми. «Все еще думаешь, что они тебя любят? Полукровки забавные, да?» Фреми услышала смех красного муравья и пронзающей птицы. Они насмехались над ней. И тогда Фреми поверила, так все и было, они лишь притворялись. «Вы смеетесь? Муравей и птица бросились на нее. Дгуней тоже направился в атаку. «Вы смеетесь? Смеетесь надо мной?» Фреми создала бомбу и бросила в голову пронзающей птицы, уклонилась от атаки муравья и схватилась за ружье. Насмешка семьи, что любила ее, и звук, с которым они умерли, гудели в ее ушах. Она все еще могла их слышать. С яростным криком Фреми напала на Дгунея. Что было дальше, она не помнила. «Как ни смотри, а нет никого глупее меня». думала Фрэмми. Она не заметила, что семья не любит ее и всю жизнь посвятила им, а все эти усилия долгих лет оказались напрасными. Она ненавидела людей без причины, и хотя их уже не нужно было убивать, она ненавидела претендентов на становление героями. Она оставалась безнадежной дурой. Но за этим последовал поступок куда глупее. Фрэмми поклялась отомстить Дгуне и пришла на земли воющих демонов. Она встретилась с героями и сражалась вместе с ними, и даже не догадывалась, что этого и хотел Дгуней. Все пошло так, как и хотел Дгуней. Все существование Фрэмми было по воле Дгунея, и никто не стал бы жить ради того, кому хочет отомстить. «Мора, хоть ты и говоришь, что камни не могут сделать такое послание, это не доказывает, что я вру», — сказал Адлет. Мора парировала. «Я искала там другой святой инструмент, но не нашла. И вряд ли это силы святой или Кьёма». «Но...» Адлет настаивал, что слова из света были, но Фрэмми его даже не слушала. Не было смысла слушать. «Хватит. Мне надоело», — холодно сказала Фрэмми. «Эй, ты же не думаешь, что можешь умереть здесь или что-то еще такое глупое?» — спросил Адлет. «Даже если так, это не имеет значения». «Перестань. Я не позволю такому произойти. Ты понимаешь, что опасно убивать тебя? Или хочешь сказать, что больше мне не веришь?» «Я этого не скажу. Расслабься». Фрэмми ответила и сунула руку в карман. Она осторожно вытащила маленький брусок из дерева. Собачий свисток – один из талисманов, что дала ей семья. Она дула в этот свисток каждый раз, когда приходила пора кормить собаку. Ее пес мог ходить где угодно, но он прибегал, услышав свист, виляя хвостом. И в этот миг Фрэмми чувствовала себя спокойнее всего. Она выбросила все остальные талисманы, что дала ей семья. Она сломала их, сожгла и развеяла пепел. Только свисток и остался. Она знала, что уже никогда не увидит его, но хранила свисток. Когда она победит Маджина и исполнит месть, она позовет его свистком. Она убедится, что пес жив, а потом умрет. Но она знала, что этому желанию не суждено осуществиться. Фрэмми бросила его на землю и наступила. Свисток треснул и сломался. Ее товарищи в замешательстве склонили голову, не понимая, что она делает. «Не скажу, что это хорошо, но я решила умереть. Что бы ты ни говорил, я убью себя прямо здесь». Лицо Адлета отражало отчаяние. Ролония покачала головой, но Фрэмми уже все решила. Дгуней будет рад, если Фрэмми будет жить. Пока она жива, он будет думать, что его поражение невозможно. Фрэмми не могла с этим смириться. Даже на минуту, даже на секунду. Она не понимала весь план Дгунея, но ее смерть могла разрушить хотя бы его часть. Она разрушит план, что он строил годами. Этого хватит для ее мести. Это не совсем та месть, что она хотела, но она будет рада и тому, что сможет умереть. «Да, ты умрешь. Предоставь это Чама!» — сказала Чама с болью. Мора и Голдов смотрели в пол, словно жалели о смерти Фрэмми. На Шитане и Дозу смотрели на Фрэмми с печалью. «Странно», — подумала Фрэмми. Она считала, что они будут рады. «Нет», — сказал Адлет и подошел к Фрэмми. «Зачем ты так говоришь? Ты не хочешь умирать, так ведь? Почему ты не говоришь, что хочешь жить?» Адлет протянул руку к Фрэмми, но в узком коридоре прозвучал выстрел. Если бы Адлет не уклонился, то пуля прошла бы через его плечо. «Я выстрелю, если приблизишься». Фрэмми быстро перезарядила ружье и направила его на живот Адлета. «Я не позволю тебе защищать меня». Ружье Фрэмми было направлено на Адлета, а он недоверчиво смотрел на нее. Основные силы Дгуния направлялись к Храму Судьбы. Они уже прошли долины, и горы обморока маячили впереди. Дгуней был в облике Кьёма-волка, но не шел сам, а отдыхал на спине Кьёма-черепахи. «Красивые сегодня звезды», — сказал Дгуней. Темный специалист номер два, близкий помощник Дгунея, молчал, будучи рядом с ним. «В чем дело?» «Черный пустоцвет». Вдруг номер два заговорил с Дгунеем на шифре, что понимали только они. Существование черного пустоцвета было тайной для многих Кьёма. «Понимаю, что все идет без проблем, но вдруг случится что-то, чего мы не ждали». «Ты не понимаешь», — ответил тем же шифром Дгуней, словно говоря, что номер два зря тревожился. «Никто не защищен от неожиданностей, но нам стоит готовиться к тому, что точно произойдет. «На!» Номер два спорил с Дгунеем, он мог свободно выражать свое мнение. «Пусть происходит, ничего не поделаешь. Седьмой ведь начнет работу». «Пока что он ленился в рядах героев, но вскоре он начнет работать на нас, так что сюда они не придут», — сказал Дгуней и улыбнулся. «Что бы ни случилось, это не проблема. Седьмой совсем разберется. И я так говорю, потому что верю в седьмого». Тёмный специалист номер 30 всем телом подслушивал разговор героев. «Что нам делать, 30-й?» «Я ещё не решил». Они говорили так тихо, что Мора их не слышала. Они не знали даже части плана Дгунея. Если Фрэмми была чёрным пустоцветом, и её смерть приведёт к поражению Дгунея, то им нужно действовать. Но если всё это уловка, то был шанс, что Кьёма всё только разрушит. Основные силы Кьёма, которыми управлял Дгуней, всё ещё были далеко, и не было знака, что номер два, что отдавал важные приказы, приближается. Кьёма не нашли решения и продолжили ждать в лабиринте храма. Чуть позже они получили приказ. Седьмой, что получил фальшивую метку, что скрывался среди героев, поручил им миссию. Седьмой приказал им убить Фрэмми Спидроу и расправиться с Адлетом Майя, если он попытается их остановить.